пути Господни неисповедимы. Необъяснимо слово «почему?», но забирают небеса любимых, причин не объясняя никому. Мы все поймем, когда утихнут грозы и засияет новая земля. Пока ж в пути мы скажем через слезы: «Да будет воля, Господи, Твоя!» Еще одна свеча погасла на земле, еще одна звезда зажглась на небе. Чем ночи холодней, тем ближе мы к зиме, тем выше травы тянут к солнцу стебель. Оборвалась струна, и не окончен такт, и песня прервалась на полутоне. Чем ближе наша цель, тем торопливей шаг. В предчувствии блаженства в вечном доме. Блаженство на небе, на небе, на небе будем вечно петь. Погасла на земле, еще одна звезда зажглась на небе. Чем ночи холодней, тем ближе мы к земле, тем выше травы тянут к солнцу стебель.